Полустанок, штат Алабама, 29 августа 1924 года. Забавно получается. Многие живут рядом с человеком и не замечают, в какой момент они начали его любить. Про себя Руфь знала это с точностью до минуты. Она полюбила Иджи, когда та, улыбаясь, протянула ей кувшин с медом. Чувства, которые Руфь упорно прятала, о которых старалась не думать, внезапно нахлынули на нее, и в этот миг она поняла, что любит. Поэтому и заплакала тогда. Никогда она не испытывала ничего подобного и, скорее всего, больше никогда не испытает. А теперь, месяц спустя, из-за этого ей приходится уезжать. Иджи совсем девчонка, 16 лет. Она вряд ли соображает, что говорит. Она не понимает, о чем просит, умоляя Руфь остаться жить с ними. Но Руфь-то все понимала и сказала себе: «Уезжай, и чем скорее, тем лучше». Она не знала, почему ей хотелось быть рядом с Иджи. Только с Иджи и ни с кем другим. Хотелось, и все тут. Она молилась об этом, плакала, просила. Но как ни крути, ответ был один. Надо ехать домой и выходить замуж за Фрэнка Беннета, молодого человека, с которым она обручена, и попытаться стать хорошей женой и матерью. Руфь была уверена, что бы Иджи ни говорила, она сумеет себя переломить и заживет нормальной жизнью. И Руфь приняла единственно возможное решение. Когда она сказала Иджи, что завтра утром уезжает, та просто обезумела. Заперлась в своей комнате и стала бить и крушить все, что под руку подвернется. Весь дом ходуном ходил. Руфь сидела у себя на кровати, сжав до боли руки, когда в комнату вошла мама. «Руфь, пожалуйста, пойди к ней поговори. Ни меня, ни отца она не впускает, а дети к ней идти боятся. Ну, пожалуйста, милая, а то вдруг она, не дай бог, что-нибудь с собой сделает». Они услышали, как что-то упало на пол и разбилось. Мама умоляюще посмотрела на Руфь. «Она там как бешеный зверь. Ну, прошу тебя, пойди. Может, тебе удастся хоть немного ее успокоить». В дверях появилась Нинни. «Мама, Эсиру говорит, что Иджи разбила лампу». Она взглянула на Руфь, как бы извиняясь. «Думает, она из-за твоего отъезда так огорчилась». Руфь медленно шла по коридору. Джулиан, Милдред, Пэтси Рут и Эсси Ру прятались за дверями своих спален, только головы торчали с круглыми от страха глазами. Мама и Нинни остановились в конце коридора. Нинни заткнула уши. Руфь тихонько постучала. Из комнаты донесся вопль Иджи. «Оставьте меня в покое, черт подери!» И что-то тяжелое ударилось о дверь. Мама кашлянула и мягко сказала: «Давайте спустимся в гостиную, пусть они побудут одни». Дети поспешно скатились по лестнице, Руфь опять постучала. «Иджи, это я». «Убирайся!» «Мне надо с тобой поговорить». «Нет, оставь меня в покое». «Пожалуйста, не будь такой». «А ну отвали от моей двери, я серьезно!» И что-то опять вдребезги разбилось о дверь. «Пожалуйста, впусти меня». «Я сказала нет». «Ну, пожалуйста, милая!» «Нет!» «Иджи, сию минуту открой эту чертову дверь, слышишь?» Наступила тишина. Потом дверь медленно отворилась. Руфь вошла и увидела, что Иджи устроила в комнате настоящий погром. Некоторые предметы были разбиты дважды. «Ну зачем ты так? Ты же знала, что когда-нибудь мне придется уехать. Тогда почему мне нельзя с тобой?» Я уже объясняла. «Тогда останься!» «Не могу!» Иджи закричала изо всех сил. «Почему?» «Не могла бы ты орать немного потише? Ты пугаешь меня и маму, на весь дом слышно!» «А мне плевать!» «А мне нет!» «Почему ты ведешь себя как ребенок?» «Да потому что я люблю тебя и не хочу, чтобы ты уезжала!» «Иджи, ты с ума сошла?» Что люди могут подумать о взрослой девочке, которая ведет себя как не знаю кто? А мне плевать! Почему тебе надо выходить замуж за этого парня? Руфь стала поднимать с пола вещи. Я тебе уже объяснила. Почему? Потому что я хочу этого, вот почему. Да ты же его не любишь. Люблю. Ты любишь меня, сама знаешь. Сама знаешь. Иджи, я люблю его и выйду за него замуж. Иджи, совсем потеряв голову, начала рыдать и кричать. «Ты врунья! Я ненавижу тебя! Лучше бы ты умерла! Не хочу тебя видеть никогда, никогда! Я тебя ненавижу!» Руфь взяла ее за плечи и сильно встряхнула. Слезы текли по лицу Иджи, она продолжала кричать. «Ненавижу тебя! Чтоб ты сгнила в аду!» Руфь сказала негромко. «Прекрати, слышишь?» И неожиданно для себя ударила Иджи по лицу, изо всех сил. Иджи ошеломленно смотрела на нее и молчала. Они стояли, глядя друг на друга, и больше всего в эту минуту Руфи хотелось прижать ее к себе как можно крепче. Но она знала, что если сделает это, тогда наверняка не сможет уехать. Поэтому она приняла самое трудное решение в своей жизни. Повернулась и вышла, закрыв за собой дверь. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 9 февраля 1986 года. Эвелин принесла коробку тека, которые продавались в трех кварталах от нее, и миссис Тредгуд просто завизжала от восторга. «Это первая заграничная еда, которую я пробую, если не считать франко-американских спагетти. Вкусно! А он величиной с гамбургер-кристалл, правда похоже?» Эвелин не терпелась услышать, что дальше случилось с Руфью, и она попыталась переменить тему. «Миссис Тредгуд, а Руфь в то лето все-таки уехала из полустанка или осталась?» «Точно! Они были величиной с бисквитное пирожное, а сверху посыпаны маленькими колечками лука». «Кто?» «Гамбургер и кристалл». «А, ну да, на них был лук маленькими колечками. Так что было с Руфью потом?» «А, что было с Руфью?» «Вы говорили, она должна была вернуться домой. И как? Уехала она или нет?» «Ну, разумеется, уехала. Знаете, их можно было купить 5 штук на четвертак. А сейчас цена осталась прежней?» «Нет, что вы. Так когда она уехала?» «Когда? А, дайте-ка сообразить. Где-то в июле, а может, в августе. Вспомнила, в августе. Вам действительно интересно про нее слушать? Я вас совсем заговорила, ни разу не дала вам слова вставить. Все болтаю и болтаю». «Нет, миссис Тредгуд, мне интересно. Расскажите». «Интересно? Слушать истории с вот такущей бородой?» «Да». «Ну что ж». В конце августа мама и папа стали умолять Руфь остаться и помочь им заставить Иджи окончить школу. Она как раз последний год училась. Говорили, что заплатят ей, сколько она попросит. Но Руфь сказала, что не может. Она обручена с одним человеком в Алдости, и осенью должна состояться свадьба. Но Сипси шепнула мне и маме, что бы эта девочка ни говорила, ясно одно, уезжать ей не хочется. У нее каждое утро подушка сырая от слез, будто в нее всю ночь проплакали. Не знаю, что Руфь сказала Иджи в тот вечер перед отъездом, но мы слышали, как Иджи ушла в свою комнату, а через несколько минут раздался такой грохот, словно взбесившегося осла засунули в стойло с жестяными стенками. Она схватила один из футбольных кубков Бадди и перебила в комнате окна и все, что ей под руку подвернулось. Это было просто ужасно. Я бы ни за какие деньги даже близко к этой комнате не подошла. Утром она не спустилась попрощаться с Руфью, понимаете? Сначала Бадди ее покинул, а потом Руфь. Это было слишком. На следующий день Иджи исчезла. Она так и не вернулась в школу, ей оставалось год доучиться. Домой она наведывалась лишь изредка, когда у папы был сердечный приступ, когда Джулиан женился и когда девочки выходили замуж. Только большой Джордж знал, где она живет, но он ее не выдал. Если мама хотела поговорить с Иджи, она обращалась к большому Джорджу, а тот обещал передать Иджи, как только увидит ее. И она всегда приходила. Но я-то, конечно, знала, где она обреталась. Клуб рыбаков «Фургонное колесо». Warrior River, штат Алабама, 30 августа 1924 года. Если проехать 8 миль к югу от полустанка и свернуть налево на дорогу, ведущую вдоль реки, то еще через 2 мили вы увидите изрешеченную крупной дробью табличку. Она гласит: «Клуб и лагерь рыбаков «Фургонное колесо», а стрелка указывает на песчаную тропу. Бадди начал брать с собой Иджи, когда ей исполнилось 8, и она единственная приехала сообщить Еве о смерти Бадди, потому что знала, как он любил ее. Когда Бадди познакомился с Евой, ему было 17, а ей 19. Он прекрасно знал, что Ева с 12 лет спала с мужчинами, причем со многими, и это ей всегда нравилось, но ему было все равно. Ева относилась к своему телу с той же легкостью, с какой относилась вообще ко всему, не то что баптистские девочки из полустанка. Очутившись в ее постели, Бадди сразу почувствовал себя мужчиной, и это была полностью ее заслуга. Большая, полногрудая, с рыжими, как ржавчина, буйными волосами и глазами цвета зеленого яблока, Ева всегда носила крупные бусы и ярко красила губы, даже когда собиралась на рыбалку. Она не знала, что такое стыд, и умела стать мужчине настоящим другом. Ева была не из тех девушек, которых парни приводят познакомиться с мамой, но Бадди все же решился пригласить ее домой. Однажды в воскресенье он привез ее в полустанок на обед, а потом показал папин магазинчик и угостил коктейлем. Бадди не был снобом, в отличие от Леоны, которая, увидев Еву, чуть в обморок не упала. Но Ева была отнюдь не дурочкой и сказала потом Бадди, что с удовольствием посмотрела, как он живет, но у реки ей больше нравится. Все парни в городе над ней подшучивали и говорили всякие гадости, стоило кому-либо упомянуть ее имя. Но только когда рядом не было Бадди. Это правда, она спала с кем хотела и когда хотела. Но что бы там ни болтали злые языки, пока она кого-то любила, она была ему верна. Ева принадлежала Бадди. А когда у него возникало желание пофлиртовать с ней, то и он принадлежал только ей одной. Они оба знали об этом, а больше ничего им и не требовалось. Ева позволяла себе самую большую роскошь в жизни – плевать на мнение окружающих. Этому она научилась у своего отца, большого Джейка Бейтса, тайно торговавшего спиртными напитками. Весил он около 300 фунтов, любил повеселиться, а в еде и выпивке мог одержать верх над кем угодно. Иджи вечно просилась на реку с Бадди, и он иногда брал ее с собой. Речной клуб и лагерь рыбаков представлял собой старое деревянное строение с синими лампочками по фасаду, украшенное двумя ржавыми рекламными щитами Кока-Колы и полустертым плакатом у двери, восхваляющим достоинство автомобильных шин Гудьер, а позади него помещалась кучка хижин с входами, затянутыми москитными сетками. Но Иджи здесь нравилось. По выходным сюда наезжало много народу. Они пели старые ковбойские песни, танцевали и пили всю ночь напролет. Обычно Иджи сидела с Бадди и Большим Джеком и смотрела, как Ева танцует, доводя партнеров до изнеможения. Как-то Бадди сказал ей, показывая на Еву: «Посмотри, Иджи, вот это настоящая женщина! Женщина с рыжими волосами! Ради этого стоит жить!» Большой Джек, который в Бадди души не чаял, засмеялся и хлопнул его по спине. «Думаешь, ты уже стал настоящим мужчиной, чтобы получить мою девочку, парень?» «Я стараюсь стать мужчиной, Большой Джек», — ответил Бадди. «Может, я сдохну от этих стараний, но будь уверен, я очень стараюсь». Потом Ева звала Бадди, и они отправлялись в ее комнату. А Иджи оставалась с Большим Джеком и смотрела, как он ест. Однажды он слопал 7 бифштексов с кровью и 4 тарелки картофельного пюре. Через некоторое время Бадди с Евой возвращались, и он отвозил Иджи домой. По дороге он говорил: «Я люблю эту женщину, Иджи, можешь не сомневаться». И Иджи не сомневалась. Но с тех пор прошло 9 лет. И сегодня Иджи приехала сюда на попутной машине с какими-то рыбаками, которые высадили ее у прибитой к дереву таблички. Вчера Руфь уехала в свою Джорджию, и Иджи была просто не в силах оставаться дома в четырех стенах. Когда она добралась до белых ворот с двумя большими фургонными колесами, почти стемнело. Подходя к дому, она услышала музыку. У крыльца стояло 5 или 6 машин, и синие лампочки над входом уже горели. Маленькая собачонка подбежала к Иджи на трех лапах и запрыгала вокруг нее в полном восторге. Наверняка это была Евина псина. Она ни одной живой души прогнать не могла. У дома вечно слонялись штук 20 бродячих кошек, которых Ева подкармливала. Открывала заднюю дверь и бросала им еду во двор. Баддик говорил, что все бездомные твари в округе ходят кормиться к Еве. Иджи давно не появлялась у реки, но тут, похоже, ничего не изменилось. Разве что на рекламных щитах добавилось ржавчины, да перегорели 2-3 лампочки. Но изнутри, как всегда, доносился смех. Когда она вошла в дом, Ева сидела за столом с какими-то парнями и пила пиво. Увидев Иджи, она закричала: «Бог ты мой, поглядите-ка, что за киска к нашей миске!» На Еве был розовый свитер из ангорской шерсти, крупные бусы и сережки, а губы ярко накрашены. Она крикнула отцу на кухню: «Пап, Иджи пришла! А ну иди ко мне!» Она подскочила к Иджи и чуть не задушила ее в объятиях. «Где ж ты столько пропадала? Мы думали, детка, тебя давно собаки сожрали!» Из кухни пришел большой Джек. С тех пор, как Иджи видела его в последний раз, он поправился еще фунтов на 50. «Так-так, только поглядите, кто к нам пожаловал. Крошка, ты ли это? Да чего я рад тебя видеть!» Держа Иджи за плечи, Ева внимательно ее разглядывала. «Черт меня побери со всеми потрохами! Как же ты выросла! А худышка-то какая! Ну ничего, детка, мы тебя откормим, правда, пап?» Большой Джек тоже оглядел Иджи с ног до головы. «Разрази меня гром! С каждым годом ты все больше напоминаешь мне Бадди. Глянь-ка на нее, Ева, или я ошибаюсь?» «Ты прав на все 100!» — сказала Ева и потащила Иджи к столу. «Парни, это моя подруга. Познакомьтесь, Иджи Тредгуд, младшая сестренка Бадди. Садись, детка, выпьем». И вдруг воскликнула: «Эй, минуточку, а лет-то тебе сколько? Может, тебе и пить еще нельзя?» Чуть поколебавшись, она махнула рукой: «Да ладно, какого черта? От пива еще никто не умирал, правда, ребят?» Те дружно согласились. Но когда улеглась радость встречи, Ева поняла: с Иджи что-то не так. Она сказала: «Эй, ребятки, а не пересесть ли вам за другой стол? Нам надо посекретничать». «Дорогуша, что случилось? У тебя такой вид, будто ты потеряла лучшего друга». Иджи замотала головой и принялась пить стакан за стаканом, изо всех сил стараясь выглядеть веселой. В конце концов она опьянела и пошла плясать. Словом, вела себя как последняя дура. Ева сидела и наблюдала за ней. Около 9 часов большой Джек усадил ее за стол и заставил поесть. Но потом она вскочила и снова запрыгала, как ненормальная. Ева повернулась к отцу, вид у него был озабоченный. «По-моему, надо просто оставить ее в покое, пусть расслабится». Часов через 5 Иджи стала своей в доску в новой компании. Она хохотала, рассказывала всякие небылицы, а потом кто-то заиграл грустную песенку о потерянной любви. И Иджи, прервав на полуслове какую-то историю, положила голову на руки и заплакала. Ева и сама уже с трудом держалась на ногах, да еще всю ночь вспоминала Бадди, поэтому она присела рядышком и тоже зарыдала. Увидев такое дело, парни потихоньку перебрались к более веселой компании. Часа в 3 утра Ева сказала: «Пойдем со мной», обняла Иджи за плечи и, притащив к себе в комнату, уложила на кровать. Ева не переносила чужих страданий. Она подсела к Иджи, которая никак не могла унять слезы, и сказала: «Детка, я не знаю, кого ты так оплакиваешь. Да и какая к шутам разница в самом деле? Но все образуется, можешь не сомневаться». «Да тише ты, тише. Просто ты хочешь, чтобы тебя любили, неважно кто. Ну, успокойся. Ева с тобой». И она погасила свет. Ева много чего не знала. Но что такое любовь, она знала очень хорошо. Иджи прожила на реке следующие 5 лет, то уходя, то возвращаясь. И Ева всегда была рядом в нужный момент. Точно так же, как в нужный момент она всегда оказывалась рядом с Бадди. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 28 ноября 1935 года. Настоящий друг. Прошлой ночью железнодорожный Билл сбросил 17 окороков из поезда с правительственными запасами. И, насколько я понимаю, наши друзья из Трутвеля прекрасно встретили День Благодарения. Спектакль «История полустанка», показанный в школе, напомнил нам, что индейцы, которым раньше принадлежали эти земли, были людьми смелыми и свирепыми, особенно в интерпретации Весты Эдкок, игравшей вождя Сиакагго, предводителя племени черноногих. Моя дражайшая половина Уилбур заявил, что он на треть черноногий индеец, но все же он не настолько свиреп. Шучу, Уилбур. По скриптум. Иджи говорит, что Сипси, ее цветная помощница, вырастила в саду Тредгудов окру высотой 6 футов и 10 дюймов. Она выставила ее в своем кафе. Мы скорбим о смерти Уилла Роджера. Его любили все. И вряд ли кто-нибудь сможет заменить нам дорогого доктора яблочных соусов. Разве можно забыть чудные вечера в кафе, когда мы слушали его по радио? В те тяжелые времена он заставлял нас хоть ненадолго отвлечься от бесконечных забот и горестей, дарил нам улыбку. Его жене и детям шлем нашу любовь и наилучшие пожелания, а Сипси посылает ореховый пирог собственного приготовления. Так что приходите на почту и распишитесь на открытке, которая к этому пирогу прилагается. Дот Уимс. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 16 февраля 1986 года. Эвелин привезла разного печенья, чтобы порадовать свекровь, но большая мама сказала: «Спасибо, мне ничего не надо». Поэтому Эвелин отнесла печенье миссис Тредгуд, которая ужасно обрадовалась подарку. «Я могу целыми днями питаться одним имбирным печеньем и ванильными вафлями. А вы?» Эвелин неохотно кивнула в ответ. Смакуя печенье, миссис Тредгуд взглянула на пол. «Знаете, Эвелин, я терпеть не могу линолеум. Вы только подумайте. Тут все старики носят войлочные тапки, которые словно специально шиты, чтобы поскальзываться, падать и ломать конечности. Поэтому везде пришлось настелить ковров. У меня в комнате тоже коврик из лоскутков. Я заставила Норриса отнести мои черные ботинки в ремонт и приклеить резиновую подошву. И теперь не снимаю их с утра до вечера. У меня почему-то нет желания ломать ноги. Стоит тебе что-нибудь сломать, и все. Кончен бал. Здешние старички ложатся в 7:30, но в 8. Я так не привыкла. Дома нипочем не засыпала, пока не услышу в 10:20 гудок поезда на Атланту. А тут укладываюсь в 8. Гашу свет, чтобы не мешать миссис Отис, и жду, когда в 10:20 прогудит мой поезд. Раньше заснуть не получается. Представьте себе, его на весь город слышно. Хотя, может, мне только кажется, что слышно. Но это не важно. Все равно не сплю и жду. Хорошо, что я люблю поезда. Наш полустанок — это, знаете что, крошечный привокзальный городишко. А Трутвель — горстка лачуг и церковь, простая баптистская церквушка горы Сион, куда ходила Сипси и все остальные. Железная дорога проходит совсем близко от моего дома. Будь у меня удочка, я могла бы высунуть ее в окно и дотронуться до стенки вагона. Вот насколько близко. Потому-то последние 50 лет я провела на крылечке в кресле-качалке, глядя на проходящие поезда. Могла смотреть и смотреть, не надоедала. Как тому еноту, который мог без конца мыть безе. Особенно мне нравилось разглядывать вагоны по ночам. Знаете, что я больше всего любила? Вагон-ресторан. Нынче это просто закусочная, где люди сидят, пьют пиво, курят, но раньше, пока не отменили фирменные поезда. Поезд «Серебряный полумесяц», Нью-Йорк, Новый Орлеан, проходил в 7:40, как раз во время ужина. И, бог мой, вы бы это видели. Черные официанты в белых накрахмаленных куртках и черных кожаных галстуках-бабочках разносили прелестные крошечные чашечки и серебряные кофейники. А на каждом столе свежая роза и маленькая лампа под абажуром. Конечно, в те дни женщины одевались просто шикарно, носили меха и шляпки, а мужчины в синих костюмах тоже выглядели очень и очень элегантно. На окнах серебряного полумесяца были даже жалюзи. Сидишь там, как в настоящем ресторане, и катишь сквозь ночь. Я часто говорила Клео, что мне ужасно нравится ехать и при этом что-нибудь жевать. А Иджи шутила: «Ни-ни, ты, кажется, садишься в поезд только для того, чтобы поесть». И, между прочим, была права. Я просто обожала бифштексы, которые там готовили, и никогда мне не приходилось есть яичницу с ветчиной вкуснее той, что подавали в вагоне-ресторане. По пути поезд останавливался в маленьких городках, и на станциях повара покупали свежие яйца, ветчину и свежую форель. Да, тогда все было такое свежее. Я в последнее время почти не готовлю. Разогрею консервированный томатный суп и сойдет. Не то чтобы мне разонравилась хорошая еда, нет, я люблю поесть. Но теперь трудно найти что-нибудь вкусное. Как-то миссис Отис записала нас на программу «Еда на колесах», которую организовала церковь, но там кормили примерско, и мы не стали туда ходить. Может, это еда и на колесах, но совсем не похожа на ту, что подавали в поездах. Конечно, когда живешь так близко от железной дороги, то случаются и неприятности. Посуда у меня, например, вся битая, в трещинах. Даже тот зеленый сервиз, который я выиграла в Бирмингеме во время Великой депрессии. Мы тогда все отправились в кино. Знаете, какой фильм показывали? «Всем привет, с Кейт Смит». Миссис Тредгуд посмотрела на Эвелин отсутствующим взглядом. «Наверное, вы ее не помните, но тогда ее все знали. У нее было прозвище «Пивунья с юга». Большая такая толстушка». «Вам не кажется, что все полные люди добрые?» Эвелин, поскольку доедала уже вторую шоколадку, криво улыбнулась. Мол, хотелось бы верить. «Я бы поезда ни на что не променяла. Без них я бы в те годы померла от скуки. Телевидения еще не было. А так я всегда находила себе занятия. Гадала, куда едут люди, откуда». Когда Клео удавалось скопить несколько долларов, он брал меня и малыша, и мы путешествовали до Мемфиса и обратно. Джаспер, сын большого Джорджа и Анзелы, работал тогда проводником в спальном вагоне и обслуживал нас так, будто мы королевская чета из Румынии. Потом Джаспер стал президентом Объединенного братства проводников спальных вагонов. Он и его брат Артис уехали в Бирмингем совсем мальчишками. Но Артис раз или два попадал в тюрьму. Странно, никогда не знаешь, как сложится судьба у ребенка. Взять, к примеру, малыша Руфи и Иджи. Он через такое прошел в жизни. Кому угодно это могло сломать жизнь. Но только не ему. Кафе «Полустанок». Полустанок, штат Алабама. 16 июня 1936 года. Услышав крики у железнодорожных путей, Иджи сразу поняла: с кем-то случилось несчастье. Она выглянула из окна и увидела Бидди Луис Отис, которая со всех ног бежала к кафе. Сипси и Анзела возились на кухне. Бидди, распахнув дверь, крикнула: «Ваш малыш! Его поезд переехал!» У Иджи оборвалось сердце. Сипси зажала рот руками. «Господи Иисусе!» Иджи крикнула Анзеле: «Не выпускай Руфь!» И помчалась к путям. Шестилетний мальчик лежал на спине, глядя широко открытыми глазами на обступивших его людей. На их лицах застыло выражение ужаса. Увидев Иджи, он улыбнулся, и она чуть было не улыбнулась в ответ, решив, что все обошлось. Но потом заметила его руку, лежавшую в луже крови в 6 футах от него. Большой Джордж, который готовил на заднем дворе барбекю, примчался сразу следом за Иджи и увидел кровь одновременно с ней. Он подхватил ребенка и со всех ног бросился к дому доктора Хедли. Анзела стояла в дверях, не выпуская Руфь из комнаты. «Нет, мисс Руфь, вам туда нельзя сейчас. Сладкая вы моя, подождите здесь, потерпите». Руфь была испугана и ничего не понимала. «Что там? Что случилось? Что-то с ребенком?» Анзела силой усадила ее на кушетку и сжала ей руки смертельной хваткой. «Ну, тише, тише, сладкая моя. Посидите тут и подождите, милая. Все будет хорошо». Руфи стало страшно. «Да что там такое?» Сипси стояла посреди зала кафе, тыкая пальцем в потолок. «Не смей этого делать с мисс Иджи и мисс Руфью. Не смей. Слышишь ты, бог, не делай этого!» Иджи мчалась за большим Джорджем, оба кричали «Доктор Хедли! Доктор Хедли!» Хотя его дом был за 3 квартала. Маргарет, жена доктора, услышала крики и выбежала на крыльцо. Увидев их, она крикнула мужу «Иди скорее, это Иджи с Бадди-младшим!» Доктор Хедли выскочил из-за стола и бросился им навстречу, все еще держа салфетку. Увидев льющуюся из руки мальчика кровь, он отшвырнул салфетку и сказал «Быстро в машину! Повезем его в Бирмингем! Понадобится переливание крови!» Подбегая к своему старенькому доджу, он крикнул жене «Звони в больницу, скажи, что мы едем!» Маргарет бросилась к телефону, а большой Джордж весь в крови влез на заднее сиденье, держа мальчика на руках. Иджи села впереди и всю дорогу рассказывала Бадди истории, чтобы успокоить его, хотя у нее самой коленки тряслись. Когда они подъехали к станции скорой помощи, медсестра и ассистент уже поджидали их у входа. Сестра сказала Иджи: «Простите, но вашему спутнику придется подождать снаружи. Это больница для белых». Мальчик, за все время не проронивший ни звука, не спускал глаз с большого Джорджа, пока его каталка не свернула за угол. Большой Джордж в крови с головы до ног сел на ступени, прислонился к кирпичной стене, обхватил голову руками и стал ждать. Мимо прошли 2 прыщавых подростка. Один ткнул пальцем в большого Джорджа. «Глянь-ка, еще одного черномазого порезали в драке!» Второй крикнул. «Эй, парень, шел бы ты лучше в больницу для ниггеров!» Его косоглазый и щербатый приятель сплюнул, подтянул штаны и зашагал по улице, страшно довольный собой.